Арсенов встал и, не глядя ни на кого, вышел из кабинета. «Не нужно так травмировать людей», — желчно заметил министр. «Если у вас есть против них какие-нибудь доказательства, тогда пожалуйста, а если нет, то не надо их напрасно обвинять». «Кого позвать следующим?» — спросил заместитель министра. «Давайте Костина. Он ведь пришел докладывать министру о случившемся». Через минуту Костин сидел в кабинете министра, насмешливо глядя на Дронго и двух высокопоставленных дипломатов. Ему казалось, что все они заняты какой-то непонятной игрой. «Скажите, Костин, — попросил его Дронго, — что происходило в комнате, когда дипломаты решили не лететь? Кто это предложил?» «Я не помню точно, но, может быть, англичанин или француз?» «Хотя нет, француз возражал особенно сильно. Потом мы его уговорили. Я даже предложил им остаться еще на 2 дня». «А это для чего?» «Чтобы успокоить француза. Всегда нужно немного перегнуть палку в отношениях с этими иностранцами. Кстати, я вспомнил. Первым предложил остаться еще на 1 день шведский дипломат. Это точно. И вы пошли рассказать все министру. Конечно, я обязан был информировать руководство о случившемся. Мы ведь думали, что они улетят. Тогда ничего страшного не случилось бы», — вздохнул Костин. «Возможно», — согласился Дронго. «Вы вышли из кабинета, когда в нем уже не было Всеволода Игнатьевича, правильно?» «Да, он вышел несколько раньше меня. В его приемной вы никого не увидели?» «Нет. Алена куда-то вышла, а Всеволод Игнатьевич как раз говорил по телефону». При этих словах министр быстро и выразительно взглянул на Дронго. Тот невозмутимо продолжал допрос. «Вы точно видели, что он говорил по телефону?» «Да, точно. И в этот момент вошла в приемную Алена, а я пошел докладывать министру о случившемся». «И потом вы вернулись?» «Почти сразу. И никуда не заходил». «Вернулся, и мы еще поработали около 2 часов». «А потом отправили дипломатов в гостевой дом, где они жили». «Ясно. Какая у вас зарплата?» — спросил вдруг Дронго. Костин усмехнулся. «Это имеет отношение к нашей проблеме?» «Зарплата у меня около 300 долларов, но одежду я покупаю, когда бываю в командировках на Западе. Кроме того, у меня были очень состоятельные родители, и живу я теперь совсем один». «Вас устраивает такой вариант ответа?» Дронго улыбнулся. «Вполне. Спасибо вам, Илья Петрович. И позовите, пожалуйста, сюда Алену». Когда он вышел, министр снова вмешался. «Я знаю его отца. Очень порядочная семья. Но мальчик всегда любил красиво одеваться». «Слава Богу! Прошли те времена, когда мы за это наказывали», — улыбнулся его заместитель. В комнату вошла Алена. Она держалась довольно независимо. «Садитесь», — разрешил министр, и она опустилась на стул. «Скажите, Королева, вы входили вчера во время работы дипломатов в комнату, где они заседали?» — спросил Дронго. «Конечно, входила», — подтвердила девушка. «Один раз Всеволод Игнатьевич попросил пепельницы поменять, и 2 раза чаю подавала, хотя они все больше кофе пили, чай наши любят, особенно Арсенов». «Таким образом, вы слышали, что именно говорили в комнате дипломаты?» — уточнил Дронго. «Вы можете сказать, что именно вы слышали?» Да я всего там бывало по минуте. Один раз они громко спорили, говорили, что им нужно остаться еще на один день.